Часть третья. На следующий день Нильс, Мартин и Марта увидели серые скалы, возвышавшиеся над круглым озером. «Ура!» — закричал Нильс. «Прилетели! Бросай якорь, Мартин!» Они опустились на берег, поросший густым камышом. «Ну что, Мартин, рад?» — говорил Нильс. «Нравится тебе? Смотри, тут и трава не простая, а лапландская, и камыш, наверное, лапландский, и вода в озере лапландская». «Да, да, все прямо замечательно», — говорил Мартин, а сам даже не глядел ни на что. По правде сказать, его сейчас совсем не интересовало, лапландская тут трава или какая-нибудь другая. Мартин был чем-то озабочен. «Послушай, Нильс, — тихонько сказал он, — как же нам быть с Мартой? Акка Кебникайса, конечно, хорошая птица, но очень уж строгая. Ведь она может Марту и не принять в стаю». «Принять-то примет, — сказал Нильс. Только знаешь что? Давай сделаем так. Марту пока здесь оставим и явимся одни. Выберем подходящую минуту и во всем признаемся Акке, а уж потом за Мартой слетаем». Они спрятали Марту в камышах, натаскали ей про запас водорослей, а сами пошли искать свою стаю. Медленно пробирались они по берегу, заглядывая за каждый кустик молодого ивняка, за каждую кочку. Всюду кипела работа. Переселенцы устраивались на новых квартирах. Кто тащил в клюве веточку, кто охапку травы, кто клочок мха. У некоторых гнезда были уже готовы, и соседи с завистью поглядывали на счастливых хозяев, которые отдыхали в новых домах. Но все это были чужие гуси. Никого из своих Нильс и Мартин не находили. «Не знаете ли вы, где остановилась Акка Кебникайсе?» — спрашивали они каждого встречного. «Как не знать? Она к самым скалам полетела, устроилась под старым орлиным гнездом», — отвечали им. Наконец они увидели высокую скалу, и над ней гнездо. Точно огромная корзина, оно прилепилось к каменному склону. «Ну, кажется, пришли», — сказал Нильс. И верно, навстречу им уже бежали и летели друзья. Гуси обступили Мартина и Нильса тесным кольцом и радостно гоготали. «Наконец-то! Прилетели!» «Где это вы пропадали? Вы что, летать разучились?» — кричали им со всех сторон. «Акка! Акка Кебникайсе! Встречай гостей!» Акка, не торопясь, подошла к ним. «Нашли башмачок?» — спросила она. «Башмачок-то нашли!» — весело сказал Нильс и притопнул каблучком. «Пока искали, чуть головы не потеряли. Зато вместе с башмачком мы нашли Мартину невесту». «Вот это хорошо!» — кивнула Акка. «Я и сама уж подумала, что надо его женить, а то ему одному скучно будет. Он ведь гусь молодой. Ну, где же ваша невеста?» «Она тут, недалеко, я мигом слетаю за ней», — обрадовался Мартин и полетел за Мартой.